Глава 8. Шутники. По сведениям Кожана, прищурился командир, глядя на экранчик ПДА, караван сейчас находится между Янтарем и дикими территориями. Аналитики подсчитали, что ему понадобится около 10 дней, чтобы дойти до Припяти. Я хмыкнул. Надо же, аналитики. Знаем мы этих шутников. Сидит при штабе какой-нибудь срочник, недоучка с мехмата или физтеха, и с умным видом вешает офицерам лапшу, а сам при этом поглядывает на экран персоналки, дожидаясь, когда от него отстанут, чтобы он мог прогуляться по любимым порносайтам. В общем, дней 5 на все, не больше. 10? — округлил глаза Душан. Он вообще оказался на удивление наивным парнем. «У нас тоже 10, а потом голова бум?» «Бум!» — подтвердил Сван. «Так что рассиживаться не надо. Это вредно для здоровья». Я отряхнулся, поднял мотоцикл и оседлал его. Рука привычно потянулась за стволом, которого на месте не казалось. Я молча заскрежетал зубами. А ведь ГРУшник обещал выдать оружие, как только мы окажемся в зоне. Ворота шлюза медленно поднимались, явив взором моих спутников кусок колеи, по бокам и сверху огороженной колючкой. А вот дальше нет защиты. Как хочешь, так и сражайся с местным зверьем. В нашем случае руками и зубами, ибо командиру вожа под конфедератку попало. «Оружие!» От волнения голос у меня охрип. Ворон сидел на своем мотоцикле, ни жив, ни мертв. Он отлично понимал, что хоть мы и у самого периметра, где безопаснее, чем у Припяти, а все равно подобно кускам говядины в мясорубке. Кто захочет, тот и провернет ручку, мы не сумеем помешать. «Из шлюза выйдем, у схрона Кожана остановимся, там и...» Затянул привычную песню Сван, но тут в щель между бронеплитой и землей метнулась юркая тушка, покрытая коричневатой шерстью, а за ней еще одна, и еще. Тушканы — твари достаточно редкие, я лишь однажды сталкивался с ними раньше. Нам очень повезло нарваться на стаю прямо в шлюзе. По мне, лучше сцепиться со сворой слепых собак, чем с тушканами. Сколько их тут? Мелкий, не по размерам смелый тушкан, не дожидаясь поддержки сородичей, прыгнул на Эмира. Легкое тельце пролетело 3 метра, прежде чем вцепиться желтоватыми клыками в рукав трофейной куртки. Зверь утробно зарычал и, повиснув, принялся дергаться и извиваться. Эмиру повезло. Байкерская кожа казалась крепкой, иначе монстр вырвал бы из руки кусок мяса. Хвост тушкана, точно обрезок медной проволоки, хлестал воздух и пару раз зацепил лицо черногорца, рассек ему щеку, лоб и едва не вышиб глаз. Прочие звери, которых собралось уже 2, окружили нас и изготовились к атаке. Плита невыносимо медленно поднималась. Из-под нее вылез вожак, крупный, в холке не менее 1.5 метра, на боках складки жира. Остановившись, он качнулся вверх-вниз на задних, будто подпружиненных лапах. Нос его нервно вздрогнул, по ощеренным клыкам потекла слюна. Зверь почуял людскую кровь. Каратели замерли, наблюдая за мутантами и надеясь, что авось пронесет. Только Сван, ругаясь сквозь зубы, возился с ремнями, которыми он закрепил на мотоцикле чехол с винтовкой. Волок припал к земле и, подпрыгнув на месте, пронзительно заверещал. По его приказу мутанты тут же атаковали нас. «Твою мечту!» Командир встретил прыгнувшего на него тушкана прикладом СВД. Зверю проломило череп, он упал, когти расцарапали почву в предсмертной агонии. Оставив попытки стряхнуть с себя клыкастую тварь, Эмир вскочил с мотоцикла, положил на сиденье руку сцепившимся в нее мутантом и навалился сверху. Кости зверька звонко хрустнули, но даже мертвый мутант не разжал клыки, так и повис на куртке черногорца. Стоило Эмиру избавиться от одной напасти, как в тот же миг на спину ему запрыгнули сразу 3 тушкана. Эмир упал рядом с мотоциклом и принялся кататься сбоку на бок, рассчитывая таким образом избавиться от зверья. И ему это удалось. 2 раздавил, 3 отпрянул сам. Но черногорца тут же атаковали сразу 5 монстров. Не вставая с мотоцикла, я нанизал на нож тушкана, который решил позавтракать моим бедром. Еще одного я сбросил с плеча, и он, приземлившись, прыгнул на меня вновь и напоролся на острую сталь. Нож вошел в грудь мутанта и застрял. Тушкан еще живой, злобно щелкал клыками и пытался прокусить каблук моего ботинка, когда я, наступив на тварь, высвобождал лезвие. Бронеплита ползла вверх со скоростью сонной улитки. Одно радовало, еще чуть-чуть, и можно будет под ней проехать. Сван орудовал винтовкой, как дубиной, он просто не успевал прицелиться. Зверье двигалось слишком быстро и слишком близко. Я видел, как ворон голыми руками задушил двух тушканов одновременно. Лицо его при этом оставалось невозмутимым, словно он разминал в ладони хлебные мякиши для рыбалки. И только Душан наблюдал за всем со стороны, не принимая участия в сражении. Впору было удивляться спокойствию черногорца, ведь его родной брат катался по земле, пытаясь избавиться от насевших на него монстров. Я никогда не играл в мотобол, и уж тем более я никогда не играл в мотобол с живыми мечами. Что ж, частенько нам приходится делать что-то впервые. Движок Ямахи взревел, задние колеса пошли юзом. Когда я крутил мотоцикл на месте, далеко отставив ногу и пиная все, что посмеет приблизиться или оказаться у меня на пути. Эх, сейчас бы мне очень пригодились ботинки лейтенанта Бондарева. Вот тут весомо заговорил Стечкин, плюясь гильзами. Это очнулся Душан. Убийца полицейских сообразил, что в коляске его Юпитера, помимо прочего, лежит целый арсенал, а Свану не до того, чтобы следить за сохранностью груза. В общем, родственнику нужна помощь. Не чужой ведь, кровинушка. Бил Душан метко, я даже позавидовал. В секунду он избавил нас от многих хлопот. А тех тушканов, по которым стрелять было нельзя из-за риска попасть в Эмира, я и Сван завалили ножом и прикладом соответственно. Ворон в финальной расправе участия не принимал. Он под шумок изучал содержимое коляски, прикрепленной к мотоциклу Эмира. Среди канистры фляг сталкер присмотрел себе М-16 под натовский патрон 5,66 45 мм. Пару цинков этих патронов мы захватили с собой. Конечно, штурмовая винтовка больше подошла бы к костюмчику Свана, но и ворон отлично смотрелся с ней в руках. Главное, на его лице читалась решимость ни в коем случае не сдавать оружие. Уж лучше сразу нажать кнопочки на пульте, чтобы детонировал ошейник. Бронеплита вошла в предельное положение наверху и медленно поползла вниз. «Командир, не глупи, без оружия в зоне никак». Прищурившись, Сван спрятал пульт в чехол. «Разбирайте стволы и бегом из шлюза», — скомандовал он, направив Харлей в коридор из колючей проволоки. Ворон последовал за ним. Пока Душан помогал брату подняться, я вытащил из коляски его мотоцикла самый что ни на есть обычный АК. Уважаю отечественного производителя. Чтобы проверить работоспособность автомата, я дал очередь по мертвым мутантам, которых просто порвало в клочья. Значит, порядок. Чего долбишь? Лицо Амира скрывала косметическая маска из грязи и крови. Не разобравшись, что почем, Душан навел на меня Стечкин. Рука черногорца подрагивала. Нервишки, знаете ли. Парень впервые столкнулся с фауной зоны, а это особый опыт, ни с чем не сравнимый. «Но вы, блин, даете», — только и выдавил я из себя. «Душана успокоить не проблема. Я умею разговаривать с людьми так, чтобы они позабыли о глупостях. Но из-за ворот в меня целился майор. А ворон выкинул М-16, приготовившись всадить в него очередь. Зашибись, мальчики, вы развлекаетесь», — хотел добавить я, но не успел. Ворон открыл огонь. Палец Душана на спуске Стечкина дернулся. Я, оглушенный выстрелом, застыл с открытым ртом и даже не сообразил скинуть автомат, чтобы напоследок отомстить убийце. Самое время было подумать о вечном и грехах. Но если я уже на небе, почему оно так похоже на шлюз, ворота которого неуклонно ползут вниз? Не надо, брат. Меня спас Эмир, который в последний момент толкнул родственника в плечо, сбив ему прицел. Пуля вжикнула у моего уха. Повезло, Душан ведь стреляет на 5+. «К выходу, быстро!» — рявкнул я, надеясь, что меня услышат сквозь грохот очередей из М-16, хлопки СВД и рев моего мотоцикла. Слава хозяевам! Ворон даже не пытался отправить командира к проводцам. Он стрелял в кого-то, кто находился за спиной Свана, вне зоны моей видимости. Майор, спрыгнув с мотоцикла и завалив его на бок, присоединился к сталкеру. Вдвоем они вели интенсивный огонь, тратя боеприпасы так, словно у нас их вагон. Но зачем? Мутанты вряд ли полезут на колючую проволоку. Лишь кровосос способен преодолеть заграждение или крупную псевдоплоть. Кровосос? Я вздрогнул. Но какой смысл тогда прятаться за мотоциклами, будь то опасаясь получить заряд в ответ? Кровосос с дробовиком в лапах? На то, чтобы представить эту нелепую картину, мне понадобилось доля секунды. А в следующий миг я оказался рядом с командиром и вороном и сразу понял, в чем дело. Рядом со мной остановились мотоциклы братьев. Черногорцы тут же поддержали сталкера и Свана огнем. Я же поставил Ямаху на подножку и снял с пояса флягу с Хиросимой. После такого представления не грех вывести из организма пару-тройку радионуклидов. Конечно, я видел ту же самую картинку, что и мои коллеги по оружию, то есть нечто огромное, напоминающее китайского дракона, каким его рисуют на импортных чашках. Длинное змеевидное тело покрывало крупная золотисто-черная чешуя. От кончика хвоста к голове тянулся ребристый гребень, от которого рикошетили пули. Продолговатый череп с выпученными глазами венчали два выгнутых вперед рога. С клыкастой пасти свисали щетинистые отростки вроде редкой бороды. Сама же пасть заканчивалась носом с дыхательными отверстиями и подвижными, словно дождевые черви, только в разы больше, усами. Четыре лапы когтили землю. Пасть открывалась и закрывалась, показывая мясистый красный язык. Да уж, зрелище впечатляло. Не хватало только серного смрада и пышущего пламени. Дракон эффективно поднялся на задних лапах, подставив пулям желтое брюхо. Хвост ударил по колючке, прорвав ее и смяв железные опоры, на которых она крепилась. И ладно бы новички, но как ворон мог купиться на этот фарс? Меняя магазин, он увидел, что я отвинчиваю крышку и обомлел. Как же так? Зверюга вот-вот сломает ограждение и нападет, а Макс Край заливается алкоголем, явно не собираясь присоединиться к боевым товарищам. Я подмигнул ворону. В этот момент дракон рыкнул и удвоил старания. Не тратя время попусту, сталкер перезарядил винтовку. Ему уже было не до меня. Он стрелял в монстра. Что ж, дело хозяйское. Остановить карателя я не мог. Зато мог попытаться утихомирить дракона. Резко выдохнув, я выпил. Отличная перцовка, спасибо, Брунгильде. Прокашлявшись кулак, я заорал, что было мочи. Хорош баловать уже. Заканчивай цирк. Услышать меня сквозь грохот выстрелов, конечно, нельзя было, но контролер услышал. Пару секунд каратели еще стреляли в пустоту. Потом, не сговариваясь, рассредоточились, озираясь по сторонам. Враг сменил тактику, цель исчезла, и это было плохо. «Ну и зачем?» – прокричал я, когда наступила тишина. «Шутка!» – пожал плечами директор, приподнявшись из-за пригорка. «Отличное место, метров 20 от того, где только что красовался дракон. Риск нарваться на случайную пулю минимальный. Уже и пошутить нельзя», — подхватил Малис, заговорщически подмигнув. «Надо ли говорить, что от дракона, который бушевал у ограждения, не осталось и следа, а само ограждение казалось нетронутым? Надо ли спрашивать, куда делась могучая туша? И где хлопья пены, что роняла оскаленная пасть? Вот именно эти глупые вопросы не стоит даже произносить вслух. Однажды я заставлю контролера по имени директор Малис навечно отправить меня в галлюцинацию, где нет зоны, где все люди-братья и равны, а я равнее всех, потому что у меня есть миллиард евро и архипелаг, населенный исключительно длинноногими мулатками. Когда-нибудь это точно случится, но не сейчас. Сейчас я злой. Сейчас мне предстоит успокоить своих спутников, ведь они порываются разорвать контролера на части. Возможно, у них получится, но я очень сомневаюсь в успехе. Уж я-то точно не ввяжусь в драку. Хоть поживу чуть дольше, коллег, до очередного ввода кода, который просто некому будет вводить. «Это контролер!» – орал ворон, безуспешно дергая спуск М-16. То есть ему казалось, что он дергает спуск. На самом деле его штурмовая винтовка валялась на земле. Ворон сам ее отбросил и даже не заметил этого. И еще матерому сталкеру казалось, что контролера можно пристрелить. У директора своеобразное чувство юмора. «Тише, парни!» «Все нормально», – выставил я перед собой поднятые руки. Он просто пошутил. «Здесь такое бывает. Уйди, Край, или ложись!» Свай пытался поймать контролера в прицел СВД. Думаю, вместо нужной ему цели в перекресте постоянно оказывался я, потому что ствол винтовки все время был направлен мне в грудь. Директор хоть и показался в полный рост, но вовсе не желал подставлять Малица под перекрестный огонь. Директор – тварь легендарная, среди отребья зоны, единственная в своем роде. Шутка ли, контролер, страдающий раздвоением личности? Хмыкнув, директор посмотрел на меня с легкой улыбкой, будто предлагая сказать что-нибудь приятное, ни к чему не обязывающее. Например, поздороваться или спросить о погоде. И заодно сообщить собеседнику, что у него отличный камуфляж и застежка на подсумке с противогазом, выше всяческих похвал. Рост директор, как и Малис, был высокого, за 1,90 м. Лысая его голова так и просила, чтобы ее намазали маслом и натерли бархаткой. Мне нравилось думать, что это моя идея, а не внушение контролера. «Что принес? Рыбка есть? Красная. Только что передо мной стоял директор, а сейчас его заменил Малец. Момент перехода ловился четко. Лицо директора поплыло, как горячий воск, и скомкалось заново. Спортивный костюм истаял серой дымкой, которая, уплотнившись, стала прорезиненным плащом химзащиты. «Есть, красная, вот». Череп Малеца покрывает короткий седой ежик. Да и лицо у него круглее, чем у директора, и смеется он иначе. Директор уверяет, что он из Москвы, Малец из Коломны. Две личности живут в одном контролере. Это единственный контролер, с которым я знаком. В конце концов, это же смотритель адских врат, а не фикус бугра. Все, кто проходит через шлюз поста номер 12, обязательно натыкаются на директора или на Малеца. Все, кроме военных и сталкеров. Возможность узреть чудо и заплатить дань предоставляется только бандитам и мародерам. Называйте это двойным налогообложением, не ошибетесь. Красную рыбу, консервы с горбушей в собственном соку, я протянул Малицу. При этом я старался не коснуться его пальцев. Нет, я не брезгливый. Просто ходят слухи, что от смотрителей можно подхватить Арбан Саеш. Мародер, который рассказывал мне ту байку, так и не смог объяснить, что же это такое, но на всякий случай я осторожничаю. А что касается консервов, то не зря же я настоял на визите к бабе Наде. Гореть ей вечно в аду за то, что она попыталась с нами сделать. Встретимся на соседних сковородках, мадам. Что ты ему суешь? Назад! Я сказал назад! Стреляю! Сван вдруг покачнулся, припал на одно колено и выронил винтовку. Что ж, этого следовало ожидать. Очевидно, он всерьез намеревался угробить контролера, тем самым убив меня. Мне просто повезло. Тягаться с директором Малицем практически невозможно. Принимая мзду, Малец сделал нечто, смахивающее на реверанс, и преобразился в директора. А мне? Директор сейчас был похож на наркомана со стажем. Такое происходило каждый раз, когда я отдавал ему плату за безопасную тропу. Хоть что-то в зоне остается неизменным. Потрепанный томик Хайнлайна, название на обложке «Дверь в лето». Это и была моя дань. С книгами у периметра туго. А в зоне совсем никак. В том-то и дело, что директор – читатель запойный. Это знает самый последний падальщик в нашем секторе фронтира. Хоть какой-нибудь журнальчик, хоть газет за прошлый год, но принести надо. Иначе через 12-е врата хода в зону не будет. Директор принял книгу, пальцы его дрожали, на лице застыла улыбка. Я понял, что угадал с подношением. Но удружил. Директор прижал томик к груди. «Но порадовал», — причмокнул от удовольствия Малец, рассовывая жестянки по карманам. «Только драконов больше не надо», — попросил я. «А тушканов?» — уточнили обе ипостаси контролер одновременно. «И тушканов», — кивнул я, с опозданием сообразив, что нападение мутантов было нереальным, наведенным на наше восприимчивое к внушению мозги. «Но кровь по лицу Амира текла настоящая?» «Да чего ты с этой мразью цацкаешься?» Лицо ворона побагровило от ненависти. «В расход его и все дела!» Я давно заметил, что чем больше мутант похож на человека, тем сильнее его ненавидит. Пожалуй, контролеры в этом смысле на порядок обгоняют снорков. Дай волю сталкеру, он бы живьем разрезал директора Малица на куски. Но воли-то как раз было маловато. Надо утихомирить ворона, пока чего не начудил. Или пока контролер не разозлился». Глядя на добродушные лица ипостаси, никогда не подумай, что контролер способен впадать в безумную ярость, но прецеденты бывали. «В расход?» — с сомнением протянул я. «А что нам с того расхода? Какая польза? Я вот никакой не вижу». «А ты, ворон, видишь? А командир? А братья из Черногории?» «Польза простая», — прошипел ворон. «Чем меньше в зоне мутантов, тем лучше. Всем». Сван впервые был солидарен со сталкером. Эмиру тоже не терпелось отомстить за кувыркание с тушканами. Контролер ясно сказал, что это он наслал зверье. А сколько патронов зря потратили, когда в дракона долбили, так и читалось во взгляде Душана. «Ну давай, чего хотел?» — улыбнулся директор. «Эх, рассказать бы коллегам, что нам жутко повезло. Что живы мы только потому, что нас незачем убивать. Директор без труда стравил бы карателей, заставив их рвать друг другу глотки». Малец просто чуток побаловал, и я надеюсь, что дракон — лишь плод воображения контролера, а не копия реальной зверюги, обитающей в глубинной зоне и пока что неизвестной людям. Но ведь не поймут. «Нам бы зеленую тропу», — попросил я. «Километр одного», — ответил контролер. «Больше не могу, сам знаешь. Давно не ходил дальше». Пару минут под контролем мутанта – разве это плата за безопасный и, главное, быстрый проход по отрезку зоны длиной в километр? Времени у нас не так, чтобы много. Эмир завел мотоцикл. Душан последовал его примеру. Черногорцы выглядели подозрительно спокойными. Зато Ворон продолжал давить на воображаемый спуск М-16, ничуть не удивляясь тому, что пули не достигают цели. «Кого выбираешь?» – подмигнул директор. «Кого, а?» – Малис вытащил из кармана консервный нож. Я обвел карателей взглядом. Почуяв недобрый, мои коллеги замолчали. Ворон даже перестал стрелять. Ведь я запросто беседовал с врагом рода людского и потому был куда страшнее контролера. Макс Край – предатель, вот что думали обо мне. «Он. Пусть будет он», – наконец выбрал я и завел Ямаху. «Я отдал контролеру Ворона. Мне спокойней. А мутанту все равно, кем играть – новичком или матерым сталкером». Мотоциклы неспешно катили по колее один за другим. В авангарде – Ворон, я замыкающий. Пока что можно было не опасаться аномалий мутантов. Одного из нас контролер проведет безопасной тропой. Остальным надо двигаться след в след. Первым очнулся Сван. Его затрясло, по щекам потекли слезы, уши побагровели, будто ему вдруг стало стыдно. Типичный симптом отходняка после столкновения с контролером. Притормозив, майор странно посмотрел на меня. Похоже, он всерьез размышлял, а не избавится ли от меня, пока не поздно. Потом отпустило братьев. Они обмякли, словно воздушные шарики, на третьи сутки после праздника. И произошло это мгновенно. Черногорцы чуть не свалились с мотоциклов. В полусотни метров впереди колею перебежал лось. Выскочил, ломая густой подлесок, застыл на секунду и ушел на другую сторону, прокладывая себе грудью дорогу. Это хорошая примета – лось на пути. Сахатова преследовала стая слепых собак, маленькая, всего 5 голов. Двоих сняли командир и Душан. Остальные скрылись в кустарнике. Им просто повезло. «Странные собаки», – сказал Эмир, притормозив у трупа. «А обычные?» – проехал мимо я и крикнул так, чтобы слышали все. «С тропы не сворачивайте, точно за Вороном ехать надо. Ни вправо, ни влево». «Все порождения зоны ненавидят людей. Тогда почему контролер помог, вместо того, чтобы убить нас? Я могу лишь строить догадки, логика которых не прочнее карточных небоскребов. Дунь, и все рассыпется. И заново в том же порядке не собрать. Но я знаю, что прав. Контролер не человек, но он ближе мне, чем Сван, который может ошибиться при вводе кода или выстрелить в спину». Я не раз встречался с хранителем адских врат, я разговаривал с ним. Мы пили хиросиму из одноразовых стаканчиков, и мне было спокойно, хотя я прекрасно знал, что мутант способен походя убить меня. Но зачем ему это? Пищу директор Малец добывает иначе. Мародеры и бандиты, которые входили в зону, через пост номер 12 были для него частью внешнего мира, куда ему безумно хотелось попасть, о котором ему надо было знать все-все-все. И в котором он не смог бы выжить. У мутантов нет шансов за периметром, а мы, люди, подвергаемся смертельной опасности в зоне. Рано или поздно, так или иначе, но зона убивает нас. Все уравновешено. Рыбе не выжить на суше, человеку под водой. Закон природы. Раздел сфер влияния. Одно радует, есть акваланги. И это же пугает. Иногда мне кажется, что государствами управляют не президенты, не большие братья, а двуликие контролеры.